История четвертая. Проклятые желания. Глава первая. Несколько месяцев назад мой лучший друг Рон и я впервые запустили игру Doors. Игра только вышла, поэтому толковых гайдов в интернете почти не было. Каждый раз, когда появлялся новый монстр, мы умирали буквально за секунду. Мы учились выживать только методом тыка. Пробовали одно, пробовали другое, пока не начинали понимать, как работает тот или иной монстр. Нам потребовался целый день, чтобы добраться до комнаты 0050. Но там мы столкнулись с ужасающей фигурой, убивавшей нас снова и снова, пока мы пытались открыть дверь 0051. «Эта игра меня достала», — воскликнул Рон. «Не могу поверить, что нужно платить робуксы за возрождение». «Да уж», — согласился я. «Хотелось бы побольше робуксов. Жаль, что у нас их нет. Может, твои родители подарят тебе робуксы на день рождения? Он же уже на следующей неделе?» «Надеюсь», — ответил он. «Я ведь получаю хорошие оценки, как они просили. Но да, это уже раздражает. Я, пожалуй, пойду посмотрю какой-нибудь фильм перед сном. Можем поиграть завтра, если хочешь». «Я еще немного побегаю тут», — сказал я. «Увидимся завтра в школе». Рон вышел из игры, а я продолжил и сделал еще один забег. Но снова умер в комнате 0050. Игра спросила, хочу ли я заплатить робуксы за возрождение, и я просто закрыл ее. Уже было поздно, поэтому я почистил зубы и пошел спать. Но уснуть сразу не получилось. И еще некоторое время провел, изучая сайты с советами, как заработать робуксы. В основном результаты предлагали участие в донат-играх, но у меня не было талантов, чтобы обменивать их на робуксы. И вот совершенно случайно я наткнулся на пост на Реддите, где парень утверждал, будто получил бесплатные робуксы, загадав желание в Роблоксе. Мне показалось это глупостью, и я проигнорировал эту информацию. Больше ничего полезного не нашел, поэтому выключил свет и положил телефон рядом. Глядя в потолок, я пытался придумать способ заработка робуксов. Идеи никак не приходили, и я решил вернуться к посту на Reddit. В нижней части поста обнаружилась ссылка на игру с желаниями. Что-то внутри подсказывало мне не переходить по ней, положить телефон подальше и лечь спать. Но я все равно нажал. Вот тогда и началась настоящая жуть. Глава вторая. Ссылка перенесла меня на страницу игры, которую я раньше никогда не видел. Название было написано на незнакомом языке, так что я понятия не имел, что оно значит. На иконке была фотография обезьяньей руки, она выглядела морщинистой, с длинными и тонкими пальцами. Большая часть страницы пустовала, и описание игры было коротким. «Эта игра исполняет ваши желания». Судя по всему, популярностью она не пользовалась. Активных игроков — ноль. Всего лишь 341 посещение, 0 лайков и ни одного добавления в избранное. Я вспомнил ролик из интернета о том, как людей банили после входа в странные игры в Роблоксе. Там говорилось что-то про вредоносный код. Я не очень понимал, как это работает, но подумал, что, может, эта игра как раз из таких. И все же любопытство оказалось сильнее. Я зашел. Мой персонаж появился посреди длинного пустого белого коридора, настолько пустого, что в глаза бросилась ровно одна вещь — красная дверь в самом конце. Я подошел к двери и вошел в комнату. Комната была небольшой. Стены и пол такие же ослепительно белые, как коридор. Никаких предметов, никаких надписей, только деревянный стол, стоящий прямо посередине. И на этом столе лежала обезьянья лапа, отрубленная, как будто ее только что положили туда. Она выглядела почти так же, как на иконке игры, только теперь я видел ее вблизи, и от этого было куда страшнее. Когда я приблизился к столу, всплыло сообщение. Поднять руку?» Я взял ее, и пальцы руки вдруг начали шевелиться. Тут же появилась новая надпись. «Какое твое первое желание?» Внизу была строка для ввода текста. Я ввел в текстовое поле случайные буквы и цифры, просто чтобы посмотреть, что будет. Сообщение появилось снова. «Какое твое первое желание?» Меня начала пугать и эта белая комната, и эта обезьянья лапа. Я уже подумал, что это чья-то шутка, и сейчас меня ждет жуткий скример. И тут я заметил на столе белый лист бумаги. На нем было несколько строк текста. Там было написано. «Вы получили 3 желания. Вот правило. Вы не можете загадывать больше желаний. Вы не можете отменить предыдущее желание. Вы будете заблокированы в игре, когда загадаете свое последнее желание». «Это какой-то пранк», — пробормотал я себе под нос. Я выключил телефон и положил его на тумбочку. Закрыв глаза, я попытался уснуть, но у меня не получалось. Мысли постоянно возвращались к игре и 3 желаниям. Конечно, все это было не настоящим. Но вдруг... нет. Я снова потянулся к телефону и запустил игру. «Если это не по-настоящему, то что мне терять?» — подумал я. Теперь понимаю, насколько сильно ошибался. Глава 3. Вернувшись в игру, я поднял обезьянью руку и написал на листке свое желание. «Я хочу получить подарочную карту робуксов на $25». Появилось сообщение. «Ваше желание исполнено!» Едва я прочитал его, как вдалеке раздался оглушительный визг тормозов. За ним последовал громкий удар, а потом хруст. Я вскочил и подбежал к окну. Вдалеке уже слышались сирены полиции или скорой. «Авария?» — мелькнула у меня. Моя комната на 2-м этаже, так что я мог разглядеть улицу довольно далеко. Но на улице все было спокойно. «Наверное, на соседней улице», — пробормотал я, возвращаясь в кровать. Я откинул одеяло и огляделся. В глубине души я все же надеялся увидеть на кровати заветную карту робуксов. Но там ничего не было. Я взял телефон и посмотрел на игру. На экране ничего не изменилось. Только мой персонаж с противной обезьяньей лапой в руках. Я нырнул под одеяло и натянул его до подбородка. «Не могу поверить, что повелся на эту фейковую игру», — думал я. Я заснул с мыслью о том, какой же я был глупый, даже не подозревая, что мое желание на самом деле сбылось. На следующее утро я проснулся и сразу обыскал кровать и тумбочку в поисках карты робуксов. Разумеется, ничего. Пока я собирался в школу, думал, что хоть будет что рассказать Рону. Но в школе выяснилось, что Рон сегодня отсутствует. «Ты заболел?» — написал я ему. Ответа не последовало. Я подумал, может, он плохо себя чувствует и просто спит, или у врача. После уроков я написал ему снова, но он снова не ответил. Мы с Роном играли в Roblox каждый день после школы с самого детства, даже если кто-то болел или был занят уроками. Поэтому было очень странно, что его нет в сети. Я подошел к маме и попросил отвезти меня к Рону. Он жил всего в нескольких кварталах. Пришлось упрашивать ее, но она согласилась. Добравшись до нужного дома, я выскочил из машины матери и побежал к дверям. Мама крикнула мне: «Заберу тебя перед ужином!» Я помахал ей на прощание. Я постучал 2 и ждал. Дверь открыла мама Рона. Ее глаза были красными, будто она много плакала. Увидев меня, она вскрикнула и снова расплакалась. «Миссис Джонс, что случилось? С вами все в порядке? Я хотел повидать Рона», — обратился я к ней. Назвав имя друга, я вызвал новую волну рыданий. Черная тушь растеклась, а волосы прилипли к мокрым щекам. Лицо ее стало бледным и напуганным. Особенно было страшно, когда она открывала рот и кричала. Отец Рона подошел к двери. На шее у него был гипс, лицо было покрыто царапинами. Когда он увидел меня, у него был такой вид, словно он тоже хотел заплакать. «Я пришел проведать Рона», — сообщил я. «У нас ужасные новости», — тихо произнес мистер Джонс. Глава 4. Отец Рона пригласил меня войти, и мы расположились в гостиной. Они оба выглядели подавленными. Случилось что-то плохое, но я не понимал, что именно. «Где Рон?» — спросил я снова. «Милый», — произнесла миссис Джонс. «Рон...» — начала его мама, но голос сорвался на шепот, и я не разобрал остальное. «Мы попали в аварию прошлой ночью», — продолжил отец Рона, дотронувшись до своего гипса. У меня в животе образовалась странная пустота. Я собирался в магазин за подарком для Рона. Хотел тайком купить подарок и спрятать его до дня рождения на следующей неделе. Но Рон увидел, как я садился в машину, и умолял взять его с собой. Он хотел полистать журналы о видеоиграх, так что я взял его с собой. Он замолчал, глядя в пол, а потом снова посмотрел на меня. «Рон не был пристегнут ремнем безопасности». Мама Рона издала пронзительный крик, и папа обнял ее. Его глаза тоже были полны слез. «Мы возвращались из магазина. Не знаю, как так вышло, но я не заметил летевший на нас грузовик». Сделав глубокий вдох, отец продолжил. «Рон получил серьезные травмы. Он скончался вскоре после того, как его доставили в больницу». Это был настоящий шок для меня. Я не знал, что сказать. Все это казалось неправдой, чем-то невозможным. Ведь вчера мы играли в Роблокс вместе. Я почувствовал всепоглощающий страх. Кончики пальцев будто заледенели. «День рождения Рона!» — всхлипывала мать, обращаясь к отцу. «Дорогой, принесешь подарок Рона?» Мистер Джонс кивнул и ушел в комнату сына. Часть меня надеялась, что Рон выбежит оттуда и скажет, что это был пранк. Но этого не случилось. Отец Рона вернулся с чем-то в руках и отдал это матери. «Держи, дорогая». «Рон не сможет воспользоваться им», — проговорила миссис Джонс сквозь слезы и, вытирая их с лица, добавила. «Вы были лучшими друзьями, и оба любили Роблокс. Думаю, Рон хотел бы, чтобы этот подарок достался тебе». Она встала и протянула мне кусочек бумаги. Увидев, что это было, я понял. Это наверняка сон. «Мне это снится», — подумал я. «Другого объяснения нет. Этого не может быть». В руках у меня лежала подарочная карта Roblox на $25. Именно то, что я загадал накануне в той игре. Глава 5. Следующие несколько дней я провел в одиночестве в своей спальне. Мне не хотелось ни с кем разговаривать, включая родителей и младшего брата Дэйва. Мое желание сбылось, но стоило мне лучшего друга. Так что подарочную карту я выбросил. Скрежет и удары, которые я услышал в тот злополучный вечер, были звуками аварии, той самой, в которой погиб Рон. Никаких доказательств этому у меня нет, но глубоко внутри я понимал, что это правда. Родители разрешили мне пропустить пару дней занятий, пока я приходил в себя. А еще пропустил похороны Рона, потому что чувство вины мешало встретиться с родителями друга. Они бы решили, что я чудовище, если бы узнали правду. Этот груз вины в итоге заставил меня рассказать всю правду Дэйву. Я надеялся, что он скажет, что я веду себя как дурак, что все это просто жуткое совпадение. Я много раз собирался рассказать ему об этой злосчастной игре и желании, но боялся, что родители могут услышать наш разговор. Я не хотел, чтобы и они стали считать меня монстром. И вот однажды представился подходящий случай. Мои родители собирались на корпоратив, и я уговорил их, что нам с Дэйвом не нужна няня. Мне почти 13, а ему 11. Я убедил их, что мы можем сами о себе позаботиться пару часов. Вскоре после ухода родителей я позвал Дэйва и рассказал всю правду. К моему удивлению, он поверил каждому слову. Возможно, дело в возрасте. Детям волшебство кажется вполне возможным. Хуже всего то, что у него было решение, способ покончить с этим кошмаром. Я говорю «хуже всего», потому что именно в этот момент мы приняли решение, которое обернулось ужасом. «Почему бы тебе не загадать, чтобы он ожил?» — предложил Дэйв. «Сомневаюсь, что так работают желания», — сказал я. «Я не был уверен, что желания настолько сильны, чтобы оживить человека». «Его тело, наверное, уже начало разлагаться», — подумал я, вспомнив школьные уроки биологии. «Но это магия», — настаивал Дэйв. Я долго сомневался, но все же решил действовать. Рон уже покинул нас. Что может быть хуже? Я зашел в игру и схватил обезьянью руку. Появилось поле ввода текста, и я набрал второе желание. «Я желаю, чтобы Рон вернулся к жизни. Хочу, чтобы он был здесь». Мы ждали, затаив дыхание. С Дэйвом мы молча смотрели друг на друга, не в силах вымолвить ни слова. «И что теперь?» — спросил он. «Понятия не имею», — честно признался я. «Может, увижу его завтра в школе?» Дэйв скрестил пальцы и произнес: «Надеюсь, желание сработает». А затем вышел из моей спальни. Я проснулся примерно через час от громкого стука в дверь. Сначала я подумал, что родители вернулись домой раньше, и крикнул Дэйву, чтобы он спустился и открыл им. Я услышал, как он пробежал по лестнице, потом как открывается входная дверь. И сразу после этого раздался его пронзительный крик. Я вскочил с кровати и, не чувствуя ног, бросился вниз по лестнице. На полпути я чуть не упал, потому что увидел силуэт, стоящий в дверном проеме. Темнота не позволяла рассмотреть все сразу, но фигура была низкой и... что-то с ней было не так. В лунном свете его кожа отливала зеленоватым оттенком. Лицо... оно было сморщенным, засохшим, как изюм. Глаза серые, мутные и опухшие. Волосы свисали спутанными, грязными прядями. Я был настолько напуган внешним видом этого существа, что не сразу понял, кто стоит на пороге. Это был Рон. Он пришел ко мне. Глава 6. Увидев меня, Рон издал булькающие звуки, словно пытался заговорить. Однако ему не удалось сказать ни слова. Он выглядел злым. Он протянул руку и ухватил Дэйва, который вновь громко закричал. Я кинулся вниз по ступенькам и оттолкнул Рона. Его зеленая кожа была скользкой и неприятной на ощупь. Они оба упали на пол, и я наклонился помочь Дэйву подняться. С близкого расстояния я заметил, некоторые зубы Рона были желтые, а кое-каких вообще не хватало. Его ногти были длинные и покрыты грязной землей. В голове пронеслась картина, как Рон возвращался к жизни, выкапывая себя из собственной могилы. И от этой мысли по коже пробежали мурашки. «Бежим!» — крикнул Дэйв, дергая меня за рубашку. Я очнулся, и мы помчались наверх, заперевшись в моей комнате. «Это был Рон», — прошептал Дэйв дрожащим голосом. «Он выглядит как... Он выглядит... как зомби, промелькнуло у меня в голове. Мое второе желание сбылось. Рон вернулся к жизни, но теперь он зомби. Злой и страшный зомби, который хочет нам навредить. Я знал, что это я виноват в той аварии, и теперь он тоже это знал и пришел мстить. Мы услышали шаги Рона на лестнице. Он остановился прямо у двери моей комнаты. Он издал громкий булькающий звук, словно снова пытался заговорить. Но снова ни единого слова. «Бабам! Бабам! Бабам!» Он начал лупить в мою дверь. «Уа-а-а!» проревел он, потом ударил снова. «Мне страшно!» — прошептал Дэйв. Голос дрожал, а глаза блестели от слез. «Он не сможет войти. Не думаю, что он достаточно силен». Но я не был ни в чем уверен. Стук был довольно громким. Я оглядел свою комнату и остановил взгляд на комоде. «Помоги мне передвинуть его». Мы сдвинули деревянный комод к двери. Этот комод подарили мне бабушка с дедушкой. Он был сделан из настоящего дерева и, самое главное, являлся чертовски тяжелым. Самое то, чтобы сдержать натиск разъяренного зомби. «Это должно обезопасить нас», — сказал я после того, как нам удалось загородить дверь. «Нужно позвонить родителям». Я бросился к кровати и принялся искать телефон, но нигде не мог его найти. «Где же он?» — лихорадочно думал я. Я обыскал все вокруг, но его нигде не было. «Дэйв, у тебя телефон с собой?» «Оставил заряжаться в своей комнате», — всхлипнул он. «Извини». «Ладно, это не твоя вина», — успокоил я его. «Бабам!» Рон выбил дверь. Комод не дал ей распахнуться полностью, но тощие зеленые руки Рона уже просунулись в проем. Его пальцы цепко ухватились за комод, пытаясь отодвинуть его и пробраться к нам. Глава 7. И в этот момент меня осенило. Я рванул к компьютеру и включил его. «Что ты делаешь?» — спросил Дэйв. «Захожу в Роблокс», — ответил я. «Ты рехнулся? Там зомби в дверь ломится, а ты в игрушки собрался». «Доверься мне», — коротко ответил я, уже вводя пароль. Я зашел в ту самую игру с желаниями и схватил виртуальную обезьянью лапу. Пальцы дрожали так, что я трижды ошибся в простом слове. За дверью Рон с новой силой обрушился на преграду. Деревянный комод с противным скрипом сдвинулся на пару сантиметров. «Он сейчас вломится!» Дэйв сжал мое плечо. Я увидел, как в щель между дверью и комодом протиснулось плечо. Пространства все еще не хватало, но Рон уже упирался в комод одной рукой. Господи, только бы сработало. Я с отчаяньем нажал кнопку ввода, и все стихло. Мы с Дэйвом замерли, прислушиваясь. Тишину нарушали только удаляющиеся шаги, тяжелые, влажные, по лестнице вниз. «Что? Что ты загадал?» — прошептал Дэйв. «Чтобы Рон вернулся туда, откуда пришел. В свою могилу», — тихо ответил я. Я осторожно подкрался к двери и выглянул в коридор. Убедившись, что там никого нет, я подбежал к лестнице и заглянул вниз, к входной двери. Рон медленно выходил из дома. Я жестом показал Дэйву, чтобы он пробирался в свою комнату. Она была рядом с моей, и взял телефон. «Звони маме с папой», — прошептал я. Он кивнул и скрылся в комнате. Убедившись, что Рон ушел, я слетел вниз по лестнице и запер входную дверь на все замки. Затем поднялся обратно и позвал Дэйва ко мне. Мы снова забаррикадировали дверь комодом на случай, если Рон решит вернуться. Когда родители вернулись, мы с Дэйвом рассказали им обо всем, что случилось. Но они, конечно же, нам не поверили. Я пытался показать им ту самую игру в Роблоксе, но не смог ее найти. Похоже, она просто исчезла после моего последнего желания. Я нашел тот самый пост на Реддите, но ссылки на игру там уже не было. В ту ночь я долго не мог уснуть. При каждом шорохе я вскакивал с кровати и подбегал к окну, ожидая снова увидеть Рона. Но его нигде не было. В конце концов я заснул. Мне приснился мой друг. Он медленно брел на кладбище, где был похоронен. Он шел, сгорбившись и опустив голову, и выглядел таким несчастным и одиноким. «Я обещаю тебе, Рон, я найду способ вернуть тебя».